Они вместе вышли из здания на улицу. Едва спустившись со ступеней на тротуар, адвокат поскользнулся и растянулся во весь рост. Надежде Игоревне даже показалось, что он застонал от боли. Портфель выпал из его руки и отлетел в сторону. Она подняла портфель и склонилась к Киргану. — Помочь? Вы ничего не сломали? Кирган неуклюже поднялся и принялся стряхивать снег с одежды. Кошмар какой-то, сердито пробормотал он. Неужели нельзя придумать какую-нибудь химию, чтобы люди не падали в такую погоду? Надежда Игоревна протянула ему портфель. Спасибо, с признательностью сказал он. Надежда Игоревна, вы на машине? Нет, я на метро. Ну, тогда позвольте, я вас отвезу. Виталий решительно подхватил ее под руку. «Ну, вы сами посмотрите, что творится на улице. А если вы упадете? А если, не дай бог, что-нибудь сломаете?» «Не-не-не-не, ничего не хочу слушать, я вас при такой гололедице одну не отпущу!» Она собралась было отказаться жестко и решительно. Перспектива ехать с этим адвокатом ее не прельщала, но совершенно неожиданно для себя самой обнаружила, что послушно садится в его машину. «Куда вас везти?» — спросил он. Рыженко назвала адрес. Некоторое время они ехали молча, потом тишину нарушил голос Киргана. «Надежда Игоревна, помните, я вам сказал, что настоящая любовь способна на многое, а вы удивились, что мне об этом известно?» «Помню», — равнодушно ответила она. «А почему вы так сказали? Почему вы считаете, что я ничего не знаю о настоящей любви? У меня что, на лбу это написано? Или вы собираете сплетни о моей личной жизни?» Она молчала. Отвечать на вопрос ей не хотелось. Ярко, словно все произошло только вчера, вспоминалась история с уголовным делом по обвинению группы скинхедов в убийстве девочки с ярко выраженным кавказским типом внешности. Надежда Игоревна была тогда в плохом состоянии, она никак не могла оправиться после похорон мужа. В деле был протокол допроса одного из свидетелей, допрос провел оперативник, а письменное поручение следователя в деле отсутствовало. То ли забыли составить документ, то ли забыли подшить, но в любом случае эти показания были получены с нарушениями и не могли на суде считаться источником доказательств. И самое обидное, что допросить этого свидетеля в суде не представлялось возможным, он уехал в Латинскую Америку работать по контракту на 3 года. Кроме того, поскольку дело было групповым, его вели несколько следователей, и когда к делу подключили еще одного следователя, то забыли вынести постановление о включении его в следственную бригаду, и все доказательства, собранные этим следователем, в суде были признаны недействительными. Чисто бюрократические ошибки позволили адвокату Киргану добиться оправдания своего подзащитного, а ведь он знал о том, что у нее, у Надежды Игоревны Рыженко, погиб муж, но ни с чем не посчитался, использовал ее слабость, ее горе в своих целях, чтобы заработать деньги, которые ему щедро отвалили родители оправданного. Рыженко точно знала, что люди, они более чем состоятельны. Неужели Кирган сам не понимает этого? Похоже, что не понимает. Иначе не задавал бы такой неуместный вопрос. Ну что ж, каков вопрос, таков и ответ. Ты хотел правду, господин адвокат? Получи. «Потому что вы не понимали, как мне было больно и тяжело!» — злым ледяным голосом произнесла она. «Я потеряла любимого мужа. Я была сама не своя, ничего не соображала. Конечно, я напортачила и накосячила в деле, а вы этим беспардонно воспользовались, хотя вина вашего подзащитного была очевидна и сомнений у стороны обвинения не вызывала». «Простите меня», — тихо проговорил он. «Я очень виноват. И перед вами, и перед всеми, и перед самим собой тоже». Она не собиралась спрашивать, что он имеет в виду, но почему-то спросила. «Я действительно не понимал вашего состояния и не мог вам по-настоящему сочувствовать, потому что сам до определенного момента не знал горя, ударов судьбы не знал. Как-то она меня берегла, охраняла, что ли. А может, я просто такой вот везунчик. Даже мой отец отмечал, что меня судьба щадит. А потом настал момент, и я понял, что натворил. Но было уже поздно. — Почему? — Почему поздно? — спросила Надежда Игоревна, хотя ничего такого спрашивать не собиралась. Слова словно сами слетали с ее языка. — Вам действительно интересно? Они стояли на светофоре, и адвокат повернулся к ней, тревожно заглядывая в глаза. Или ей показалось что-то тревожно? С чего бы этому безжалостному монстру тревожиться? Наверное, это не тревога, а собранность хитреца и интригана перед очередным ложным выпадом. «Я бы послушала, но все равно ведь едем», — ответила она как можно более равнодушно. Поток машин двинулся на зеленый сигнал, их подрезал какой-то массивный внедорожник. Кирган еле успел вывернуть руль и сквозь зубы что-то пробормотал. Роженко показалось, что это были злобные нецензурные слова. «Что, передумали рассказывать?» — поддела она Киргана, выждав, когда маневр останется позади. «Но если вы настаиваете...» «Видите ли, Надежда Игоревна, в той истории со скинхедами я тоже пострадал. Как ни дико это звучит. Много лет назад у меня был роман, я тогда работал в юридической консультации и уже был женат. Роман с девушкой из армянской семьи. Она забеременела, я дал ей денег, чтобы сделала аборт в надежной клинике с хорошим наркозом, ну, в общем, вы сами понимаете». Роженко кивнула, рассеянно глядя на дорогу. История давнего романтического приключения не казалась ей интересной. Больше я эту девушку не видел. Сначала она взяла больничный, потом и вовсе уволилась. Она никогда больше мне не звонила. Прошло время, и я о ней забыл. А когда после вынесения приговора вышел из здания суда, она подошла ко мне. Черная, страшная, исхудавшая. Одни глаза остались. Я ее с трудом узнал. Он снова замолчал. Роженко подождала немного, потом не выдержала. — Вы что? — Что она вам сказала? — Что девочка, убитая скинхедами, и ее дочь. И моя, соответственно. Она тогда не сделала аборт. Решила рожать. И получилось, что я своими стараниями, замешанными на ваших вполне объяснимых и простительных ошибках, выпустил на свободу убийцу собственной дочери. Слова давались ему с трудом, он говорил все тише и медленнее. Впрочем, подумала Надежда Игоревна, может, это вовсе и не от переживания, а исключительно от того, что дорожная обстановка из-за усиливающегося снега и темноты становится более напряженной и требует от водителя полной концентрации внимания. — Но это, — проговорила она, — как-то сомнительно. — Вы сказали, девушка была из армянской семьи, значит, фамилия ее была... «Точно не Иванова!» «Ну, ладно, я знаю, что мужчины легко забывают о своих романах, но вы же не могли не отреагировать на фамилию потерпевшей. Вы что же, и фамилию своей любовницы забыли?» У девочки была другая фамилия. Гайне вышла замуж, и ее муж удочерил моего ребенка. Теперь Рыженко вспомнила, что потерпевшим по делу был признан отец 14-летней Лауры, значит, он и присутствовал на заседаниях суда. А мать девочки? Она в суд не приходила? Что же, на протяжении всего процесса вы ее ни разу не видели? Недоверчиво спросила она. В том-то и дело, вздохнул Кирган. В судебном заседании выступал муж Гайне. Он ведь считался отцом Лауры. Для Гайне было нестерпимо находиться в одном помещении с убийцами дочери, видеть их, слушать их показания. Она не могла этого вынести, оказалось, она приезжала вместе с мужем каждый день и ждала его в машине, пока шло заседание. После приговора муж вышел из зала сразу же, и к тому моменту, когда я появился на улице, Гайне уже все знала. Не стану пересказывать вам, что я от нее услышал. Сами можете догадаться. Он опять замолчал. — И что было потом? — тихо спросила Надежда Игоревна. — Я запил. Здорово запил. В голове все время крутилась мысль о том, что судьба меня догнала и наказала. Я добился оправдания убийцы своего ребенка, о существовании которого и не подозревал. Это казалось мне закономерным итогом моей профессиональной деятельности. И я перестал работать. Даже так? Да, вот так. И перестал брать серьезные дела, занимался только консультированием, а большую часть времени проводил дома или на даче в обществе бутылки. Разочаровался в профессии, не знал, что будет дальше. Жил на те деньги, которые остались от предыдущих накоплений, и не хотел думать о том, на что буду жить потом и с каких доходов буду платить алименты. «Алименты?» — удивилась она. «Вы в разводе?» Жена не простила меня, когда узнала о моем романе и о внебрачном ребенке. И с сыном видеться не дает. А я его очень люблю и очень по нему скучаю. «Большой сын?» — с неожиданно искренним интересом спросила Рыженко. 12 лет. Она вспомнила свою Ленку в этом возрасте и вспомнила их с мужем азартное стремление видеть дочку и проводить с ней как можно больше времени каждый день, потому что она менялась стремительно и непредсказуемо. Еще вчера это была одна девочка, а сегодня уже совершенно другая, которая что-то услышала, увидела, прочитала и поняла, сделала свои выводы, и теперь ей неинтересно то, о чем она так увлеченно еще накануне могла говорить часами. Теперь для нее важно совсем, совсем другое. Вспомнила, как однажды, когда муж заехал за ней после работы, и они, возвращаясь домой, давились от хохота, заключая пари, какое увлечение овладеет их ненаглядным чадом сегодня. Муж говорил, что оперская интуиция подсказывает ему, если вчера предметом ее постоянного и горячего интереса были герои сериала «Соколовы», то сегодня наверняка будет знаменитый рок-певец, который приехал в Россию на гастроли. А на чем настаивала Надежда Игоревна? Она не может вспомнить. Вот странно! Слова мужа помнит совершенно точно. Даже видит его лицо, слышит его голос. А то, что говорила сама, забыла. Но зато хорошо помнила, что именно было тогда ставкой в этом пари. И еще помнила, что выиграла, поэтому ночью, разомкнув объятия, они вышли на кухню пить чай. Муж предпочитал сразу засыпать, а ей обычно не спалось, и хотелось еще посидеть, поговорить. Она тогда выиграла, и все было так, как ей нравится. — Вы молчите, — угрюмо констатировал Кирган. — Вас шокировала моя история? — Надо же! Оказывается, она так погрузилась в воспоминания, что не заметила, как пауза затянулась. А вот история... Шокировала ли она Надежду Игоревну? Да нет, она в своей практике следователя и не с такими коллизиями сталкивалась. Но она с ужасом и удивлением почувствовала, что злость и ненависть к этому человеку куда-то подевались. Теперь он вызывал у нее сочувствие, несмотря на то, как поступил в прошлом году по отношению к ней. Сочувствие, странное, непонятно откуда взявшееся желание протянуть руку и погладить его по волосам. Ой, господи, глупость какая! Почему же вы взялись за дело Аверкина, если решили больше не практиковать? Я сам не знаю. Ей показалось, что на лице адвоката мелькнула беглая улыбка. Мелькнула и тут же пропала. Пришел мальчик, Ленар Габитов. С ним двое стариков-пенсионеров. Начали меня уговаривать и... Я не смог отказать. Клял себя последними словами за то, что согласился. Но как-то они меня уломали. Сейчас уже и не припомню, какими такими способами. А уж когда соглашение подписали, мне пути назад не было. Я же не имею права отказаться. Но это было только сначала. А потом что? Ей становилось все интереснее. Но потом я понял, что моя подзащитная невиновна. И тогда во мне проснулся охотничий азарт, желание вытащить ее, приложить все усилия. Может, я так хотел искупить свою вину, я не знаю. И еще был момент, когда я увидел, как у Натальи опустились руки. И вспомнил про грех уныния. А я понял, что не хочу быть похожим на нее. Надежда Игоревна, давайте больше не будем об этом, ладно? Боюсь, еще чуть-чуть, и вы меня возненавидите. Впрочем, вы и так меня ненавидите. Хуже уже вряд ли будет, но... Вам может показаться, что я умышленно пытаюсь сократить дистанцию между защитником и следователем, и вы мне этого не простите. А я уже и так перед вами виноват. Мне бы не хотелось, чтобы ваша неприязнь ко мне стала сильнее. Ну вот, дождалась. Да выпендривалась. Ведет себя как пустая истеричная бабенка, которая старается демонстрировать свои чувства всем и каждому. Ну почему она с самого начала не выстроила отношения с адвокатом? Не сделала их ровными и деловыми, какими всегда бывали ее отношения с защитниками по уголовным делам? Почему всячески подчеркивала, как он ей неприятен? Зачем? Чего добивалась? Чтобы ему было неуютно и напряжно в ее присутствии. Чтобы что? А теперь, когда ей придется на каждом шагу признавать его правоту, что она станет делать со всем своим праведным гневом, которому позволило выплеснуться наружу? Неужели у нее достанет глупости, чтобы упираться до последнего и изо всех сил делать вид, будто убеждена в виновности Аверкиной, хотя на самом деле... С каждым днем растет уверенность в том, что девчонку действительно подставили. Да, в прошлом году он поступил гадко. Подло, некрасиво, и что? Теперь из-за этого должна страдать несчастная медсестра Аверкина. Тем паче адвокат так наказан судьбой, что врагу не пожелаешь. Ей стало противно и муторно от взгляда на себя со стороны, и еще в глубине души шевельнулось сочувствие к сидящему за рулем мужчине. Кажется, даже симпатия.